Глава 20. «Спасения не будет никому!» Роберт сунул за пояс второй пистолет, перекинул через плечо автомат. Леша стоял неподалеку, и эти слова были обращены, скорее всего, ему. Вряд ли у кого из бойцов, собранных по разным частям страны, в этом городе жили родственники. Вероятнее всего, телохранитель имел в виду тех знакомых, которые могли еще остаться в городе. Знал ли он, что Леша звонил своему деду? И знал ли, что в действительности парень не смог связаться со старшим Черновым? Трудно было решить, как относиться к Роберту. Все зависело от ответа на единственный вопрос, но, задав его, Леша сразу бы себя выдал. Ему оставалось только продолжать играть свою роль и поддерживать деятельность Дмитрия. Последний уже собрал приличное количество бойцов, распределив их обязанности и определив основную задачу. Им предстояло войти в город, соблюдая максимальную осторожность. Всех, кто находился в пределах обозначенной на карте точки, предстояло считать врагами. Но и те, кто мог попасться на улице, тоже вряд ли имели бы дружеские намерения. Наступательной техники не было. Немного взрывчатки, приличный запас патронов и современные бронежилеты. Раций, способных пробиться через глушилки, тоже оказалось немного. Однако связь между лагерем и двумя группами бойцов была налажена. Первая группа шла напрямик, центральными улицами, никуда не сворачивая, и занимала пространство перед четырьмя домами, перекрывая две стороны, ведущие в город. Вторая группа должна была полностью замкнуть кольцо и исключить перемещение людей за пределами этого двора. Далее им предстояло действовать по ситуации. Лёшу удивило, что никто не пытался решить вопрос миром. Насколько он понял, наружу никто действительно не собирался. Переговорив еще раз с раненым, который, кстати, чувствовал себя довольно неплохо, он лишь убедился в своей правоте. Оставалось надеяться, что солдаты не будут стрелять во всех подряд и для начала убедятся в том, что опасность действительно есть. «Все готовы?» – спросил Дмитрий, проходя мимо них. «Еще немного», – довольным голосом ответил Роберт, продолжая навешивать на себя оружие. Несмотря на всю суету среди военных, забор продолжал строиться. Дмитрий, предпочитая обходиться минимальной защитой, надел тонкий бронежилет и запасся патронами для пистолета. Пока остальные собирались, словно в дальний поход, он подошел к Леше. «Видишь, в чем сила?» Он провел рукой от края до края забора, протяженность которого уже превышала сотню метров. «В деньгах, в имени, которое вызывает страх, в должности, которая открывает перед тобой все двери, в организации, которая стоит у тебя за спиной. Все это заставляет людей рядом суетиться и делать все, что ты их попросишь. Делать быстро, делать...» «Я понял», — перебил его Леша. Дмитрий оставался невозмутимым, хотя поведение парня нравилось ему все меньше. «Скажи, есть ли другие такие же мощные организации? Ведь логично, что есть другие. Но что насчет их...» Он задумался над подходящим словом. «Силы». Внезапный вопрос застал Дмитрия врасплох. «Ты точно уверен, что понимаешь, чем мы занимаемся?» «Если ты рассчитывал держать меня за дурака, то ты ошибся. За вчерашний вечер ты потерял десятки человек и глазом не моргнул. Сегодня вооруженных людей стало еще больше. Все же очевидно». «Хм». Руководитель потянул вниз левый рукав костюма, который зацепился за часы. «Да, пожалуй, глупо было надеяться на это. Я не рассчитывал, что вчерашняя ситуация случится так скоро». Придумывать оправдание предельно быстро Дмитрий без сомнения умел, но опасение, что Леша окажется умнее, чем казалось раньше, заставляло его использовать больше правды, чем он планировал. «Ну так...» Уже почти что требовательно произнес парень. Дмитрий внимательно следил за его руками, чтобы успеть среагировать. Кто знает, что он задумал. Впрочем, его внешний вид был вполне себе дружелюбным. Расслабившись, предводитель наемников успокоился и позволил себе улыбнуться. Даже встряхнул руками. «Прости», — произнес он. «Прости, я всего лишь немного нервничаю. Даже для меня это слишком». «Могу ли я чем-либо помочь?» — предложил Леша. «Нет, вряд ли. Тут все очень запутанно. Но от успеха этой операции зависит успех многих. Впрочем, ты задал вопрос, а я не ответил». Парень внимательно следил за движениями и действиями Дмитрия. Тот действительно нервничал, и нервничал достаточно сильно. За предыдущие пару дней у Лёши сложился совершенно иной образ профессионального руководителя. Что ж, главное – вовремя определить новую ситуацию и разобраться в ней. «Действительно, такие конторы есть. Зачем тебе вообще знать про них?» «Мне вдруг стало любопытно, не более». «На самом деле, крупная организация, которая может сравниться с нами по силе, есть. Она, в принципе, считается засекреченной. Мы как-то внедряли туда своих людей, но дело не пошло, и с тех пор мы выдерживаем баланс, если можно так выразиться». «Так вы соперничаете?» «Не то чтобы. Скорее, это взаимная неприязнь. В целом, сложная ситуация». «С этим понятно. Неужели всего две компании?» «Как бы тебе сказать?» Дмитрий снова дернул рукав, который поднялся из-за его жестикуляции. «Формально мы находимся не совсем в поле отечественного законодательства. Вся наша деятельность должна быть сугубо исследовательской и научной. А вот для охраны разработок и всего, что в графе расходов проставляется как «прочие», у нас есть вооруженные люди». «Ага, и раз уж ты сказал про других, у них что, такая же структура?» Мимо пробежали несколько бойцов, увешанных, как и Роберт, оружием по самую макушку. На то они и тренированные солдаты, чтобы таскать столько. Леша хоть и привык использовать силу, не представлял себя на их месте. «Нет, мы прогосударственная структура. То есть нас контролируют люди из правительства, но владелец – частное лицо. Там все проще, они как бы часть армии, в остальном все то же самое. Если тебя беспокоит, что они могут появиться, не переживай». Дмитрий снова улыбнулся, но натянуто и слишком уже нервно. «Я позаботился о том, чтобы информация о нашем происшествии не вышла за пределы этого круга. Ну и нашего научного отдела, а там отдельные пункты в договоре о неразглашении». «И этот план по поимке пары таких тварей, попытка перевесить чашу весов в свою сторону?» – недоверчиво спросил Чернов-младший. «Можно сказать и так, но их можно использовать и в других ситуациях, поэтому использование нового, неизвестного науки вида гораздо шире, чем ты можешь себе представить. И я надеюсь, что ты поймешь и поддержишь весь этот проект». К концу разговора Дмитрий вернул себе былую уверенность и выглядел теперь, как и прежде. «Здесь трудно пойти против системы», — отреагировал Леша. «Да и сама идея мне кажется интересной, многообещающей. С моей же стороны есть только одно условие». Парень вспомнил про слова Роберта, и его лицо стало жестким. «Если в городе попадутся мой дед или подруга, вы их не тронете, даже если они вдруг будут представлять для вас угрозу». «Обещаю», — без споров согласился Дмитрий, хотя понимал, что гарантировать этого не только не может, но и не хочет. Он вообще планировал всех их предать случайным жертвам. «Все готовы», — отрапортовал Роберт. Леша ожидал каких-то наставлений или бодрящую речь, но казалось, что все гораздо проще. Толпа людей двинулась частично по дороге, частично полями рядом с ней. Группы немного рассеялись. Так было проще идти и контролировать практически любой участок дороги, а еще несколько улиц частного сектора и, как результат, приличную территорию города. С команды до начала движения минули лишь несколько секунд. Чернов-младший решил двигаться в хвосте, чтобы в случае чего успеть добраться до дома деда и, если он еще там, застать их, предупредить и попытаться спасти. Дмитрий решил иначе и оставил с Лешей Роберта и еще пару человек, которые незаметно присматривали за парнем. Они остались с первой группой, которая направилась в город через центральные улицы. Несмотря на послеполуденное время, на улицах не было людей. Это никого не удивляло, потому что на второй день нашествия монстров жители убедились в реальной опасности нахождения в небезопасных квартир. Не работали кондиционеры, в городе не было электричества уже третьи сутки. Несмотря на это, даже окна были наглухо закрыты. «Да тут как будто все вымерло». Роберт внимательно следил за проемами и узкими переулками, откуда в любой момент могли вылезти потенциальные противники. Рация скрипнула помехами, и его позвали вперед. У Леши не оставалось выбора, кроме как идти за ним. Через пару сотен шагов они обнаружили жуткую картину. На забор с пиками был насажен человек. Еще один лежал чуть дальше. Но самым странным были двое, что сидели на корточках посреди дороги. «Что за фигня?» — высказался один из бойцов, рассматривая застывший вокруг ног асфальт. «Если бы не это, я бы подумал, что они мародеры», — сказал другой, оглядев насаженное на пике забора тело. «Ну же, чего встали? Проверить на наличие ловушек, быстро!» Один из бойцов обошел несчастных, что едва держались на ногах. «Помогите!» — еле слышно сказал один из них. «Помогите!» Боец сразу же вскинул оружие и отошел на несколько шагов назад. «Живые!» Все, кто стоял поблизости, взяли обоих на мушку. Сидящие попытались привстать, неуклюже размахивая руками, опираясь друг на друга. К основной массе бойцов они стояли спиной. Чтобы увидеть людей вокруг, парням надо было повернуться назад, что они и постарались сделать, позабыв о многочасовом положении в одной позе. Звонко щелкнул сустав. Нервы бойцов не выдержали. «Прекратить стрельбу!» Голос Роберта с трудом перекрывал шум пальбы. Когда стих грохот выстрелов, оба тела лежали в странных позах. Виной тому были вплавленные в асфальт ноги. Но дикость картины поражала даже опытных бойцов. Бесславный конец кучки хулиганов, что решили всего лишь поразвлекаться, был вполне предсказуем. «Все чисто, идем дальше». Леша надеялся, что дед и все остальные благополучно убрались из дома и, вероятно, из города. Проверить этого он не мог, и поэтому постарался успокоить себя тем, что все они разумные люди и вряд ли отправятся туда, куда он просил их не ходить.